И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: «Что с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, месье Эйхбаум, это дважды два. Зайди в помещение, Беня!» И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбаума была гарантирована неприкосновенность и выдана в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезанной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля. И победа короля стала его поражением. Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги. И после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм. Под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери, Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. Старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У вас будет 200 коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции». И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, а не сопляк. Король, Эйхбаум. И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен. А страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля наша из края в край, делало в эту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантации Перпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Все, что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря, вот что достигается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями, а Эйхбаум, распустив жилет, со щуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Тушь, ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, Вначале смущались присутствием посторонних,